передал мне тонкую и горькую шутку отца Всеволода. Ему как-то сказали об одном священнике, дескать, тот находится в прелести. На это отец Всеволод возразил: прелесть — состояние духовное, а в этом, батюшке, ничего духовного нет. Коли речь зашла об отце Всеволоде, нельзя не вспомнить один поразительный эпизод, с ним связанный. В 50-х, кажется, еще годах при патриархе Алексии решено было перевести протоиерея Шпиллера из церкви в Кузнецах на другой приход. А туда был назначен новый настоятель, отец Константин Мещерский, из обновленцев, притом такой, на котором пробы было ставить негде. Этот батюшка сел в такси и, имея на руках указ Святейшего, поехал в Кузнецы принимать настоятельство. Автомобиль подъехал к Никольскому храму и остановился. И тут водитель с ужасом увидел, что пассажир его мертв. История эта произвела впечатление, и больше попыток переводить отца Всеволода никогда не было. Так он и скончался в 1984 году в должности настоятеля Никольского храма в Кузнецах. Вернемся, однако же, к теме проповеди. Покойный протодиакон Александр Пыжицкий рассказывал мне, что в Ростове-на-Дону он знавал священника, который проповедовал примерно так. Он выходил на амвон и начинал: «Братья и сестры!» В это время на глаза его навертывались слезы. «Сегодня мы празднуем введение Пресвятой Девы Марии во храм!» Тут уже слезы текли по его щекам. «Пресвятая Дева! Ее праведные родители!» Его начинали душить рыдания, и он не мог уже произнести ни одного слова. Но, глядя на батюшку, начинали плакать присутствующие в храме. Так продолжалось еще некоторое время, и, наконец, батюшка, плачущий, удалялся в алтарь. И прихожане в один голос утверждали, что лучше этого священника не проповедует никто. Еще о слезах на проповеди. История, напоминающая анекдот. Батюшка проповедует, а вся паства от умиления плачет. Некто, случайно вошедший в храм, видит, что одна старушка стоит с сухими глазами. Он спрашивает: «А ты почему не плачешь?» «А я не из этого прихода». Мой приятель несколько лет тому назад был в церкви города Сочи на день тезаименитства покойного патриарха Пимена. Отец-настоятель окончил праздничную проповедь буквально такими словами: «И вот все мы, чада Русской Православной Церкви, под водительством святейшего патриарха Пимена идем в Царствие Небесное». И все же кое-где звучит с амвона и живое слово проповеди. Иной раз еще как звучит. Вот мне пересказывали речь одного из московских священников, который обращался к своей пастве на день поминовения усопших. «Добрая половина ваших покойников, все эти ваши пьяницы, сидит в преисподней. Вы пришли сегодня помолиться за них. Это хорошо. Это неплохо. Это как вот если кто-то в тюрьме сидит, и вдруг приходит письмо из дома. Срок твой оно не сокращает, а все-таки приятно. Помнят о тебе». А теперь от темы проповеди перейдем к иной. Награды. В церкви есть целая система награждений. От права ношения, например, скуфьи или камелавки до возведения в следующий сан.